Марианна увидела, как от группы военных отделился тот, кто принимал ее в Бютаре, только теперь на нем был расшитый золотом мундир. В его взгляде также мелькнуло изумление. Он направился к Язону, которого двое стрелков держали под руки. — Сюда, — сказал Наполеон, довольно бесцеремонно подталкивая Марианну к отделанному мрамором и украшенному античными бюстами вестибюлю. Стоявшие вокруг почтительно расступились перед императором, но на его спутницу поглядывали с явной брезгливостью. Неспособная привести свои мысли в порядок, Марианна подумала только, что они представляют собой странную пару. Вдруг она услышала, как он шепнул ей на ухо: «Будь осторожна, ни малейшего намека на ту ночь. Я не допущу, чтобы чтобы она испытывала хоть малейшее огорчение. Я уже достаточно их ей сделал». Боль, ревность и печаль пронзили сердце Марианны. Эти сухие слова, направлявшие ее твердая рука, все говорило, что она абсолютно точно определила место, которое занимало в жизни мнимого Шарля Дени. Игрушка, мимолетная прихоть, тут же забытая забава, тогда как она чувствовала острее, чем когда-либо, всепоглощающую любовь к нему. Он обращался с нею почти как с преступницей, хотя она рисковала жизнью ради спасения его, хотя Язон был ранен его охраной. Единственное, чего она теперь хотела, это чтобы ее отпустили. И когда Язон решит, она уедет с ним. Она хорошо понимала, что для нее будет невозможным жить в одной стране с Наполеоном, рядом с ним, но без права приблизиться к нему. — Твой сад хранит в себе забавные сюрпризы, Жозефина, — сказал он с напускной веселостью. — Посмотри, что я нашел. Гвардейцы проморгали эту юную особу, которая просто-напросто перелезла через твою стену, в компании с американцем, кстати, получившим пулю. Возвращенная на землю голосом Наполеона, Марианна увидела, что находится в просторной, обтянутой зеленым комнате, судя по меблировке, являвшейся музыкальным салоном. Довольно полная женщина в белом кашемировом платье с пышными кружевами полулежала на кушетке, обтянутой красным шелком и обшитой черными галунами, как и все в этом салоне. «Прошу тебя, Бонапарт, не шути так. Говорили о засаде», — сказала женщина, бывшая никем иной, как экс-императрицей. Она протянула к нему дрожащие руки, которые он взял и нежно пожал. «Ну, если заговор существует, мы скоро в этом убедимся». «Не волнуйся, ничего не произойдет». «А вы можете сказать, кто у них во главе?» — добавил он, повернувшись к едва смевшей дышать Марианне. — «Да, сир, шевалье де Брюслар». — «Опять он!» — воскликнула Жозефина, тогда как император нахмурил брови. — «Идите сюда, мадемуазель, и расскажите все, что вы знаете. Садитесь вот тут». Жозефина указала на небольшое кресло, которое Марианна даже не заметила. Она была очарована этой женщиной, еще красивой, с ее живым лицом, пышными волосами цвета красного дерева и большими глазами креолки, по правде говоря, покрасневшими от слез. Но все это ничего не стоило бы без действительно неподражаемой грации, делавшей Жозефину существом исключительным. Любовь, которую она питала к оставившему ее супругу, читалась на ее лице и в каждом взгляде, и, проникаясь к этой женщине внезапной бессознательной симпатией, Марианна забыла о ревности. Обе они любили одного человека. Обе боялись за него, и это соединяло их неразрывными узами, может быть, более крепкими, чем узы крови. «Прошу», — настаивала разведенная императрица, — «идите сюда». «Мадам», — промолвила Марианна с безукоризненным придворным реверансом, — «я не посмею. Пусть Ваше Величество обратит внимание, как я одета и какой ущерб смогу причинить этой прекрасной мебели. — Что за важность? — вскричала Жозефина с внезапной игривостью, присущей ее очаровательному нраву заморской птички. — Я хочу побеседовать с вами, узнать, кто вы такая. По правде говоря, вы для меня загадка, одеты в самом деле как бродяжка, делаете реверанс как знатная дама, и ваш голос соответствует вашей манере кланяться. Кто вы? — Минутку, — прервал ее Наполеон. — Вот и новости. Похоже, что заговорщики были не одни на дороге. Действительно, вновь появился Дюрок, но уже в обществе, закутанного в меховой плащ тощего человека, в котором встревоженная Марианна узнала Фуше. У министра полиции, более бледного, чем обычно, нос распух и покраснел как от холода, так и от сильнейшего насморка, вынуждавшего его неотрывно держать у лица носовой платок. Оба вошедших остановились рядом для приветствия, и Дюрок отрапортовал. Заговор на самом деле имел место, сир. Я встретил господина герцога Отранского, подготавливающего ликвидацию его. — Я вижу, — сказал император, посматривавший, заложив руки за спину, на своих сановников. — Как это случилось, что вы не предупредили меня, Фуше? — Я сам был слишком поздно уведомлен, сир, но Ваше Величество видит, что я немедленно покинул постель, хотя состояние моего здоровья требовало остаться в ней. Впрочем, упрек Вашего Величества несправедлив. Вы были предупреждены, сир. Разве это не мадемуазель Малерус? Вижу я рядом с ее величеством императрицей. Она одна из моих самых ценных и самых верных агентов. Марианна раскрыла рот, но не смогла вымолвить ни слова. Наглость Фуше ошеломила ее. В то время как без Гракха, Ганнибала, Пьоша она могла бы целую вечность оставаться в подземельях Шайо, он посмел теперь воспользоваться тем, что она сделала, и присвоить всю славу себе. Но вот серо-голубые, невероятно суровые глаза Наполеона остановились на ней, и она ощутила, как сжалось ее сердце. — Агент Фуше, а? Вот так новость! — Что скажете об этом вы, Дюрок? Тон его был угрожающий. Герцог Фриульский покраснел и попытался что-то сказать, но Фуше опередил его. Улыбаясь очень непринужденно, он аккуратно вытер нос и прошептал: «Да-да, одна из лучших. Я даже дал ей соответствующий псевдоним — Звезда. В повседневной жизни мадемуазель Малерус является лектрисой княгини Беневенской. Очаровательная девушка. Всей душой предана вашему величеству, как ваше величество могли лично убедиться». Император сделал гневное движение. «Теперь Талейран». Затем, повернувшись к пораженной этим гневом Марианне, он возбужденно продолжал: «Мне кажется, мадемуазель, вы должны дать мне некоторые разъяснения. Мне говорили о некой мадемуазель Малерус, ученице Госсека, обладающей великолепным голосом, но мне не сообщили ничего больше. Я догадываюсь, что ваша деятельность не ограничивается пением, и в вашем колчане не одна стрела. Вы действительно законченная комедиантка, поистине большая актриса, великая актриса, хотя, чтобы быть звездой у Фуше, надо обладать многими талантами и сердцем, сделанным по определенной мерке». В его дрожащем от гнева голосе появился твердый корсиканский акцент. Изливая на голову несчастной Марианны этот поток оскорбительной речи, он стал разъяренно мерить шагами музыкальный салон. Встревоженная Жозефина запротестовала: «Бонапарт, не забывай, что она, может быть, спасла тебе жизнь». Он резко остановился и бросил на Марианну полный такого презрения взгляд, что у нее на глазах выступили слезы. «Верно. Я обещаю вознаградить вас по заслугам, мадемуазель. Господин герцог Отранский охотно выплатит вам достаточную сумму». «Нет-нет, зачем же так?» Это было выше того, что Марианна могла вынести. «Итак, чего стоило решение отказаться от мечты о любви и расстаться с ним навсегда? Нельзя запретить ему высказать свое презрение, считать ее вульгарной служанкой, низкой шпионкой. Она могла уйти с этим, но она не могла согласиться с тем, чтобы он залил грязью восхитительные воспоминания о ночи их любви. Хоть это она хотела сохранить в неприкосновенности, чтобы питать свои сны на всю оставшуюся жизнь. В порыве негодования она поднялась и взглянула в лицо Наполеону. Слезы катились по ее испачканному, исцарапанному ветками лицу, но она держала голову прямо, и ее сверкающие бирюзой глаза смело встретили взгляд разъяренного Цезаря. «Если я хотела сохранить вашу жизнь, сир, то не для того, чтобы вы бросили мне в лицо горсть серебра, как увольняемой служанки, а в доказательство моей любви, ибо я действительно ваша служанка, но не такая, какой меня представили. Вы вменяете мне в преступление сотрудничество с вашей полицией. Не думаю, что я одна такая», — продолжала она, не обращая внимания на замешательство Жозефины, неоднократно осведомлявшей любопытного министра полиции о делах и поступках своего супруга. «Но я сделала это по принуждению. Я не могла поступить иначе», — закончила Марианна, слишком увлеченная, чтобы заметить предупреждающий взгляд Фуше. «Почему?» Вопрос прозвучал так резко и сурово, что Марианна снова ощутила боль в сердце. Взгляд его был беспощаден. «Это конец. Она потеряла его навсегда. И так она разрушила все своими собственными руками. Все уже сказано. Теперь он может сделать с нею что угодно — бросить в тюрьму, отправить на английскую виселицу. Какая разница?» Она безвольно опустилась на колени. «Сир», — промолвила она, — «узнайте же все, чтобы вынести справедливое решение». Фуше хотел вмешаться, заметно обеспокоенный оборотом событий. «Все это нелепо», — начал он, — но резкое «тихо» императора оборвало его речь. Молодая женщина продолжала. «Меня зовут Марианна Дассельна де Вильнёв. Мои родители погибли на эшафоте, и меня воспитала в Англии тетка леди Селтон. Несколько месяцев назад я сочеталась браком с человеком, которого, как мне казалось, любила. Это была ужасная ошибка. В ночь после свадьбы Франсис Кранмер, мой муж, проиграл в карты все мое состояние. Он проиграл также и мою честь. Тогда я убила его». «Убила?» — с заметным восхищением воскликнула пораженная Жозефина. «Да, мадам, убила на дуэли. Я знаю, это может показаться странным, женщина и дуэль, но меня воспитывали как мальчика, и, кроме того, некому было защищать мое имя и мою честь. Тетка умерла за 8 дней до того. Я должна была бежать. Мне удалось покинуть Англию, где меня никто и ничто, кроме веревки палача, не ожидало. Я попала на судне контрабандистов во Францию, и тут господин герцог Отранский, чтобы спасти меня от действия сурового закона об эмигрантах, предложил поступить на службу к мадам де Толейран в качестве лектрисы и одновременно оказывать ему некоторые услуги», — закончил император. «Это меня не удивляет. Вы ведь никогда ничего не делаете даром, не правда ли, Фуше? Интересно будет узнать, как вы объясните свою протекцию нелегально прибывшей эмигрантке». «Очень просто, сир», — начал Фуше с улыбкой облегчения, не ускользнувшей от Марианны. «Дело обстояло так, что потом, потом...» Император возобновил хождение, но гораздо медленнее. Заложив руки за спину и опустив голову на грудь, он, по всей видимости, размышлял. Добрейшая Жозефина воспользовалась этим, чтобы поднять Марианну и снова усадить. Она вытерла собственным платком полные слез глаза молодой женщины и, обратившись к своей дочери Гортензии, единственной из ее приближенных, находившихся при этой сцене, попросила найти что-нибудь теплое для Марианны. «Прикажи, чтобы приготовили ванну, одежду и комнату. Я оставляю у себя, мадемуазель де Сельна». «Ваше Величество так добры», — с печальной улыбкой сказала Марианна, — «но мне лучше уйти отсюда. Я хотела бы присоединиться к моему раненому спутнику. Мы должны завтра утром вместе отплыть в Америку. Его корабли ожидают в Нанте». «Вы сделаете то, что вам прикажут делать, мадемуазель», — сухо оборвал ее Наполеон. «И мне кажется, не вам решать вашу судьбу. Мы еще не кончили с вами. Перед отъездом в Америку вы должны объясниться». «Объясниться? Но в чем, мой бог?» — подумала Марианна. «Как она была глупа, впутавшись в эту историю, чтобы спасти его, особенно чтобы снова хоть на минуту увидеть его, ибо она еще надеялась, собственно, не зная на что. Может быть, на проявление мимолетной нежности, память о которой сохранилась с той ночи. Но нет, этот сухой, резкий тон ясно говорил, что она никогда ничего не значила для него. Но почему тогда он очаровал ее до такой степени? «К услугам вашего величества», — пробормотала Марианна с тоской в душе, — «приказывайте, сир, я повинуюсь». «Надеюсь. Занимайтесь ванной и одеждой, которые ее величество в своей доброте вам дает. Только делайте это быстро. В течение часа будьте готовы следовать со мной в Париж». «Сир», — учтиво предложил Фуше, — «я охотно побеспокоюсь о мадемуазель. Я еду в Париж и могу отвезти ее на Рю де Варен». Эта любезность стоила ему разъяренного взгляда и сухого: «Когда мне потребуется ваш совет, Фуше, я спрошу сам. Идите, мадемуазель, и поторопитесь». «Могу я хотя бы узнать, что случилось с моим спутником?» — осмелилась она спросить довольно решительно. «В присутствии императора, мадемуазель, — быстро возразил Наполеон, — надо думать не о других, а о себе. Ваше положение и так довольно шаткое. Не усугубляйте его». Однако требовалось что-то большее, чем гнев Наполеона, чтобы Марианна согласилась оставить друга в беде. «Сир, — устало сказала она, — даже приговоренный к смерти имеет право беспокоиться о своем друге. Езон Бофор был ранен, желая спасти вас, и по-вашему, я проявляю черную неблагодарность. Успокойтесь, мадемуазель. Ваш американский друг ранен несерьезно. Пуля попала в руку, и для него это пустяк. В эти минуты капитан Тробриан послал за его каретой, которую он якобы оставил на дороге. Он спокойно уедет в Париж. В таком случае я хочу его видеть». Кулак Наполеона обрушился на хрупкий лакированный столик, разбив его на куски. «Кто смеет говорить «я хочу» в моем присутствии? Довольно об этом. Вы увидите этого человека только по моему разрешению и когда я сочту это нужным. Фуше, поскольку вы любите сопровождать людей, возьмите на себя этого Бофора». Министр полиции поклонился и, бросив иронический взгляд в сторону Марианны, скромно пожал плечами, простился и вышел. Молодая женщина посмотрела, как он, смиренно согнув спину, исчез за дверью. Это должно было бы доставить ей удовлетворение, если бы не гнев человека, так отличающегося от очаровательного Шарля Дени. Теперь она поняла, почему его называли корсиканским людоедом. Но, несмотря на его нынешнюю злость, Марианна не могла не признать, что ей нравится этот властный тон. Ей вдруг стало легко. Экс-императрица присутствовала при этой сцене, ни во что не вмешиваясь. Но когда Фуше ушел, она встала и взяла застывшую на месте Марианну за руку. «Подчинитесь, малютка. Никогда не следует противоречить императору, что бы он ни приказывал». Их взгляды, пылающие возмущением Марианны и нежной, горестной Жозефины, скрестились. Несмотря на любовь к Наполеону, ее влекло к этой беззащитной женщине, проявившей доброту к ней, даже не подумав удивиться странности ее положения. Она попыталась улыбнуться ей, затем порывисто нагнулась и припала губами к бледной руке, отвергнутой государыне. — Это вам я подчиняюсь, мадам. Император не шевельнулся. Возможно, он даже и не расслышал этот вызов его авторитету. Повернувшись спиной к женщинам, он смотрел в окно, нервно теребя пальцем бахрому муаровой портьеры. Не добавив больше ничего, Марианна сделала реверанс Жозефине и последовала за присланной королевой Гортензией камеристкой, спрашивая себя, придет ли наконец день, когда она сможет сама выбирать себе одежду и одеваться, не оставаясь обязанной чем бы то ни было, кому бы то ни было. Спустя полчаса, одетая в платье и плащ фрейлины экс-императрицы мадам Ремюза, которая была почти одного роста с нею, Марианна с поникшей головой и тяжестью в сердце села в императорскую берлину. Она даже не способна была оценить оказанную ей невероятную честь. Для нее это ничего не значило, как и то, что севший рядом с нею раздражительный человек невысокого роста был император. Раз он не любил ее, она предпочла бы увидеть на его месте кого угодно. Между ними теперь такими далекими оставались жгучие воспоминания о Бютаре, усиливавшие ее смятение и страдания. Человек, которого она любила, вдруг превратился в какого-то судью, холодного и безразличного, как сама юстиция. И если она страшилась предстоящей дороги, то только потому, что хорошо знала, какой властью заставлять страдать обладает этот безжалостный человек. Когда она прощалась с Жозефиной и благодарила за все, нежная креолка взяла у нее обещание снова навестить ее и бросила на императора умоляющий взгляд, который тот оставил без внимания. Но даже эта заботливость не утешила Марианну. Ей, без сомнения, придется до конца нести свой крест. Завтра она попытается отыскать Язона и, наконец, уехать с ним. А о том, что предполагал Наполеон сделать с нею этой ночью, она и не спрашивала себя. В момент, когда должны были закрыть дверцу, в карету просунулась голова Дюрока. — Мы едем в Трианон, сир? — Вы с ума сошли. — Не в Трианон, не в Сен-Клу, а в Тюильри. — Пошлите гонца предупредить, что я приеду. — Слушаюсь, Ваше Величество. Дверца защелкнулась, карета покатилась к освещенной решетке. Вокруг послышался ритмичный стук копыт лошадей конвоя. Марианна сразу заметила, что, спрашивая у императора место, куда они должны ехать, Дюрок не упомянул о Бютаре и тем самым подсказал ей одну истину. Без сомнения, это название никогда-никогда не следовало произносить. Даже одно напоминание о том, что произошло между ним и шпионкой Фуше, должно быть крайне неприятным для хозяина Европы. Проехали ворота, раздалось клацанье взятого на караул оружия, и дорога начала разматывать свою бесконечную ленту. Марианна закрыла глаза, чтобы удержать подступающие слезы и одновременно лучше насладиться ароматом испанского жасмина и тонкого табака, наполнявшим карету, обитую зеленым бархатом. Этот приятный запах она вдыхала тайком, как воровка, ибо он будил в ней сладкие и мучительные воспоминания, которые она так хотела бы изгнать из памяти. Это была последняя крупица счастья. Вдруг она услышала: «Этот американец, кем он является в действительности? Вашим любовником?» Не глядя на него, она ответила, пытаясь скрыть свою боль: «Только другом, не больше, верным другом. Сегодня ночью он освободил меня из тюрьмы, где меня держали с той, Она запнулась, затем внезапно повернулась к нему, охваченная инстинктивной потребностью бороться, ответить ударом на удар. «Вы задали мне множество вопросов о моей прошлой жизни, сир. Почему же вы ни разу не спросили, что я делала последнюю неделю?» «Нет необходимости, я все знаю». «Вы знаете, откуда?» «Пока вас приводили в порядок, я выяснил некоторые обстоятельства. Я очень огорчен тем, что произошло, но дело идет не об этом. Где вы познакомились с этим американцем?» Его настойчивость, подчеркивающая безмерный эгоизм, возмутила Марианну. Неспособная больше сдерживаться, она бросила как вызов. «Это с ним играл Франсис Кранмер, когда потерял все, что я ему принесла, и меня в заключение. Итак, я был прав, он ваш любовник. Следовательно, вы считаете меня способной согласиться на подобную сделку? И вы верите, что юная девушка, к которой в свадебную ночь приходят и говорят, твой муж не придет, это я займу его место, я выиграл тебя в карты, способна безропотно открыть свои объятия и постель? Мне кажется, я говорила вам, что убила лорда Кранмера. Но, насколько я знаю, вы не убили Язона Буфора. Он уехал, я выгнала его и встретилась гораздо позже, уже здесь, у князя Беневенского. О, разве все это имеет какое-нибудь значение? Для чего может вас интересовать моя прошлая, настоящая и будущая жизнь? У вас есть империя, подданные, столько женщин, которые сочтут за счастье отдать вам свою любовь. Марианна испытала какое-то болезненное наслаждение, выкладывая все, что скопилось у нее в сердце, к ногам этого бесчувственного человека, перед которым все трепетали. Она одна не ощущала страха, потому что даже если бы ему пришла фантазия убить ее, он не причинил бы ей большего зла, чем уже причинил. Она нашла удовлетворение в том, чтобы спровоцировать его гнев. Но странное дело. Наполеон, казалось, и не слышал ее. Отвернувшись к дороге, он пробормотал с отсутствующим видом, словно думая вслух. «Хотел бы я знать, не замешан ли этот дьявол Талейран, соответствует русскому болтун, в истории с похищением». Неожиданно он обернулся к ней. «Ты знаешь, — сказал он насмешливым тоном, — что устроить сцену императору — это государственное преступление. Сцену? Я? Но я, если не хочешь быть наказанной, как ты того заслуживаешь, поторопись попросить у меня прощения». Резким движением он задернул занавески на дверцах. Но только когда губы Наполеона отыскали рот Марианны, она осознала, что он держит ее в своих объятиях.